«Не лезь к ним», — сердито сказал Виктор Алексеевич Гордеев. «Не светись со своими соображениями». Он был зол с самого утра, к вечеру немножко поутих, но все равно в голосе явственно слышалось усталое раздражение. Настя еще утром подготовила записку с перечнем первоочередных мероприятий по поиску вора, укравшего кассеты из палатки, и сейчас пришла к начальнику поинтересоваться, сделано ли по этой записке хоть что-нибудь. Оказалось, что не сделано практически ничего. Опять в дело вмешалась межведомственная политика. Кража из палатки была мелочью, которой занимался округ и которая ни при каких условиях не могла попасть на Петровку, если не появятся какие-то особо веские соображения. Соображения эти были и у Гордеева, и у Насти Каменской, но беда вся в том, что лично им окружное управление не подчинялось. А оглашать эти соображения, доводить их до сведения руководства городского управления и требовать объединения дел полковник Гордеев не хотел категорически. «Ты пойми», — объясняла Настя, — «о том, что исчезновение 9 мальчиков — дело одних и тех же рук, знаем только мы. И то не знаем наверняка, а только подозреваем. Нас четверо — Коротков, Силуянов, да мы с тобой. И все. Ты понимаешь, что может произойти, если мы обнародуем свои сомнительные подозрения? Да если мы сегодня только заикнемся о том, что среди массы пропадающих юношей выделяется группа с семитским типом лица, то завтра все скандальные газеты на первых полосах поместят заметки о том, что в Москве действует подпольная антисемитская организация. Этим газеткам ведь что важно? Чтобы их раскупали. А для этого все средства хороши, и непроверенные данные, и слухи, и откровенное вранье, лишь бы привлечь внимание людей, охочих до жареного с клюквенным соусом. Что будет дальше, догадываешься? Московские евреи впадут в панику, начнут требовать принятия срочных мер и утверждать, что власти их не защищают, потому что они евреи. Нельзя, деточка, рубить с плеча в таком деликатном вопросе. Я не уверен, что среди городского руководства имеется достаточное количество умных и тонких политиков, которые сумеют погасить скандал, никого при этом не обидев. Национальный вопрос самый больной во все времена и самый трудный. Он требует душевной чуткости, терпения и дальновидности. И все наши слова о том, что это дело рук маньяка, которому просто нравятся юноши с такой внешностью, независимо от их национальности, окажутся глазом вопиющего в пустыне. Этого никто не услышит, потому что найдется масса людей, которым выгодно будет свести проблему к национальному вопросу и раздуть из этого громкий скандал. Выборы же на носу. Не забывай. «Я не забываю», — вздохнула Настя обреченно. «Но ведь в округе этого сумасшедшего вора искать не будут. Я имею в виду, как следует искать. Тоже мне фигура. А тот паренек, который догадался титры посмотреть? Он, судя по всему, толковый, и хватка есть. Думаешь, он сам не справится?» «Да кто же ему даст?» — безнадежно махнула она рукой. «Никто и не поймет, чего он так упирается с этой палаточной кражей. Дело-то мелкое. Нагрузит на паренька 1,5 миллиона поручений, он про этого вора и думать забудет через 2 дня. А давай мы их обманем», — вдруг предложил Виктор Алексеевич. «Каким образом?» «Какой это округ?» «Западный, в районе метро Молодежная». «На этой территории есть какое-нибудь наше дело?» «Даже 2», — кивнула Настя, догадавшись, что задумал ее начальник. «Один труп у Силуянова, другой у Игоря Лесникова. По тому убийству, которым Силуянов занимается, из квартиры похищены ценные вещи, картины, украшения. Годится?» «Годится. Соображаешь?» — коротко похвалил Гордеев. Уже через полчаса он сумел устроить так, чтобы к работе по убийству был подключен оперативник из Западного округа, занимающийся кражами и имеющий возможность отслеживать пути сбыта похищенного. Именно тот оперативник, который и был им нужен. И никто теперь не сможет упрекнуть его в том, что он выполняет указания, поручения и просьбы сыщиков с Петровки из отдела по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями. Встречу с этим оперативником Настя отложила на завтрашнее утро и поехала к Соловьеву. «Ну», — насмешливо сказала Настя, усаживаясь в удобное мягкое кресло, — «рассказывай, как ты по мне скучал». «Сильно», — также насмешливо отозвался Соловьев. Сегодня он показался Насте немного другим, не таким, каким был в день своего рождения. В глухом синем свитере, со взъерошенными волосами и смеющимися глазами, он больше напоминал того Соловьева, которого она знала много лет назад, уверенного в себе, довольного жизнью, всегда готового к шутке и улыбке.